Как передает южнокорейская интернет-газета Тонриньюс, 53 гражданские и общественные организации Южной Кореи устроили 28 июня у правительственного дома в Сеуле пресс-конференцию и потребовали разъяснения уничтожения гражданских лиц южнокорейской армии во время Вьетнамской войны.